Вашингтон Ирвинг. Новелла «Рип ван Винкль». Произведение Ирвинга, совершившее романтический переворот в американском художественном сознании, новелла «Рип ван Винкль», была впервые опубликована в 1819 году. Годом позже она вошла в состав книги эскизов. Очевидно, это и есть дата рождения самобытной литературы США. Рип ван Винкль — первый образец нового для американской словесности и оказавшегося чрезвычайно перспективным новеллистического жанра, создателем которого также выступает Ирвинг. В отличие от европейской, американская новелла генетически не связана с опытом литературы Возрождения. В ее основе лежат традиции английского просветительского очерка и эссе Стила и Аддисона. Но Ирвинга всегда выделял творческий подход к традиционным жанрам. Он склонен был нарушать их каноны и смешивать краски. Так и на сей раз он смешал неторопливое, абстрактное размышление, свойственное эссе, с конкретным описанием нравов, присущим очерку, добавил романтическую индивидуализацию характеров и насытил произведение элементами оригинального фольклора американских поселенцев. Кроме того, из европейской волшебной сказки писатель позаимствовал четкую и динамичную фабулу, в опоре на которую и был построен сюжет Рипа ван Винкля, а затем и других ирвиновских новелл. Традиция нового романтического жанра получила блестящее развитие в творчестве непосредственных преемников Ирвинга — Готорна и Эдгара По. Последний, к тому же, теоретически разработал жанровые параметры американской новеллы, которая, перешагнув границы романтической эпохи, стала, наряду с романом, национальной литературной формой Америки. Рип, родившийся в первой половине XVIII века, жил в старой голландской деревушке в бассейне реки Гудзон у отрогов Апалачей Кацкильских гор и был добрым подданным английского короля Георга III. Однажды, в погожий осенний день, в начале 1760-х годов, он отправился с мушкетом и собакой на охоту на самую высокую гору, где встретил в долине незнакомцев в старинных голландских камзолах, угостивших его хорошим голландским джином. Проснувшись наутро после угощения в горах и подобрав необъяснимым образом изрядно проржавевший мушкет, он не обнаружил ни долины, ни тропинки, по которой пришел. На ее месте был горный поток. В родной деревне его никто не узнал. Он превратился в старого деда. Дом его был развален, все знакомые умерли, а портрет короля Георга III превратился в портрет Джорджа Вашингтона. Проспав 20 лет, лоялист Рип проснулся в разгар войны за независимость. Знаменательно, что в основу Рипа ван Винкля положена фабула европейской волшебной сказки о пастухе Петре Клаусе, 20 лет проспавшем в горах, которую писатель почерпнул из сборника немецкого фольклориста Отмара. Будучи обнаруженным критикой в 60-е годы XIX века, этот факт вызвал многочисленные нападки на Ирвинга. Прежнего кумира обвинили в плагиате. Впрочем, говорить в данном случае о каком-то одном источнике не приходится. Дело в том, что сюжет о волшебном необъяснимом сне и последующем пробуждении использовался неоднократно во многих фольклорах мира. В Талмуде приводится еврейский рассказ о Хони Хамиагель, который заснул после того, как спросил человека, зачем тот сажает рожковое дерево, начинающее плодоносить лишь через 70 лет, хотя не увидит его плоды. Проснувшись через 70 лет, он нашел плодоносящее древо и обнаружил, что у него уже есть внук. В одном из произведений Диогена Эпименид, будучи юношей, заснул в пещере, проспал 57 лет и проснулся постаревшим. В христианском предании существует история о семи христианских юношах-мучениках из Эфеса, гонимых римлянами за свою веру, которые заснули в пещере, скрываясь от преследователей. Проснувшись более чем через 100 лет, они увидели, что христианство стало официальной религией империи. Тему волшебного сна в дальнейшем будут часто использовать авторы, принадлежащие к такому направлению, как американская научная фантастика — Брэдбери, Ле Гуин и другие. Движение за освоение национального достояния, определяемое ныне как романтический нативизм, от английского native — родной, национальный, получило невиданный прежде размах. романтики с энтузиазмом предались исследованию своей родной страны, где ничего еще не было осмыслено, а многое просто неизведано, и открытия подстерегали их на каждом шагу. Страна Америка располагала огромным разнообразием климатов и пейзажей, культур и жизненных укладов, специфических социальных институтов. К 1840-м годам романтизм США обретает зрелость, и первоначальный нативистский энтузиазм уступает место иным настроениям. Но нативизм как таковой не исчезает вовсе, остается одной из важных традиций американской словесности. Второй этап — зрелый американский романтизм, 1840-1850-е годы. К этому периоду относятся творчество Готорна, Эдгара По, Мелвилла, Лонгфелла, Симса. Сложная и противоречивая реальность Америки этих лет обусловила заметные различия в мироощущении и эстетической позиции романтиков 40-х-50-х годов. Большинство писателей этого периода испытывают глубокое недовольство ходом развития страны. В США сохраняется рабство на юге, на западе рука об руку с героизмом первопроходцев идет варварское уничтожение коренного населения материка, индейцев, и хищническое разграбление природных богатств. Разрыв между действительностью и романтическим идеалом углубляется, превращается в пропасть. Не случайно среди романтиков зрелого периода так много непонятых и непризнанных художников. По, Мелвилл, Торо, а позднее поэтесса Эмили Диккенсон. В зрелом американском романтизме преобладают драматические, даже трагические тона, ощущение несовершенства мира и человека, Гордон, настроение скорби, тоски, По, сознание трагизма человеческого бытия, Мелвилл. Появляется герой с раздвоенной психикой, несущий в своей душе печать обреченности. В художественный язык зрелого американского романтизма проникает символика, редко встречающаяся у романтиков предшествующего поколения. По, Мелвилл, Готорн в своих произведениях создали символические образы большой глубины и обобщающей силы. Заметную роль в их творениях начинают играть сверхъестественные силы, усиливаются мистические мотивы.